Глава 4. Тяжкая судьба мономана. Лейтенант Фавро сидел в своем кабинете и усердно проклинал судьбу. С утра пораньше капризная фортуна озаботилась тем, чтобы он не скучал в праздности, и послала ему неожиданное обременение в виде очаровательной барышни. Нет, не подумайте, чего дурного. Барышень лейтенант любил. И даже, может быть, больше, чем ему полагалось по роду его деятельности. Тем более, что нынешняя барышня была очаровательна и даже не совсем ему знакома. Вчера она выступала свидетелем по делу об утоплении очередного самоубийцы. Ох уж эти мерзкие самоубийцы! Им лишь бы вешаться, травиться, сигать в море и всякими другими способами портить жизнь бедному лейтенанту. Насколько бы жизнь без них была краше, насколько спокойнее. Мсье Фавро занимал хлопотную должность лейтенанта карабинеров, но характер имел такой, что правильнее было бы ему родиться аристократом или толстосумом, вроде того русского, который вчера пытался учить лейтенанта тому, как ему нужно расследовать дело. Не расследовать дела, хотел мсье Фавро, а воспользоваться тем, что он французский гражданин, а не подданный князя Альбера. Прирожденным монегаскам запрещалось ходить в казино, а иностранцам можно. Так вот, мсье Фавро очень хотелось пойти в игорный зал и поставить пару пятифранковых монет, или, как их тут называли, пляков, на кон, и с замирающим сердцем следить за тем, как вращается колесо рулетки, обещая бедному Фавро золотые горы и алмазные копи. Разумеется, войти в главное казино Монте-Карло он не мог. Это при его работе было запрещено. Но на Лазурном берегу было не только Монте-Карло. На небольшом отдалении отсюда имелись более мелкие и куда более демократичные игорные дома. Туда мог войти всякий, и минимальная ставка составляла там не 5 франков, а всего франк. Тут можно было испытать судьбу без того, чтобы в короткое время лишиться не только штанов, но и лейтенантских подштанников. Там же, разумеется, можно было сыграть в карты, однако Фавро не очень любил карты. Они требовали некоторого интеллектуального напряжения, совершенно, на его взгляд, лишнего. Рулетка была олицетворением удачи, чистого, беспримесного везения. Впрочем, говорили, что и в рулетку есть какие-то беспроигрышные системы, но в это Фавро не верил. Перед его глазами прошло немало дуралеев, которые жадно скупали многочисленные брошюры с названиями вроде «От 100 до 200 франков ежедневной наживы». В брошюрах этих описывались математически верные схемы гарантированного выигрыша, позволявшего рассчитывать каждый день на сумму до 200 франков. Деньги, конечно, приличные, но не так, чтобы сумасшедшие. Но эти брошюры, в которой описывалась эта система, стоила всего-навсего 10 франков. Если вы хотели выигрывать больше, к вашим услугам было издание за 60 франков. Эта книга обещала вам ежедневный куш от 200 до 400 франков, при этом ваш начальный капитал должен был составлять 500 франков. Были тут и другие брошюры подобного рода, которые продавали обычно несколько потертые господа. Чем дороже стоила книга, тем больше выигрыш она обещала. Непонятно было одно. Почему торговцы выигрышными системами ходят в драных штанах, вместо того, чтобы обогатиться самим? Лейтенант знал, в чем тут дело. Все эти так называемые системы ни к черту не годились, даже если они были безупречны с математической точки зрения. Ведь играть приходилось не с математикой, а с крупье, у которого были разные хитрые способы заставить шарик время от времени попадать в правильную лунку. Или, точнее, не попадать в неправильную. Вот поэтому, играя в маленьких казино, лейтенант Фавро никогда не рассчитывал на систему, а исключительно на интуицию. И случалось, что она его не обманывала. Если прикинуть проигрыши и выигрыши лейтенанта, то выходило, что на круг он выигрывал все же немного больше, чем проигрывал. Злые языки говорили, что это только потому, что он лейтенант карабинеров, и при желании мог бы сильно осложнить жизнь всем этим маленьким игорным домам. Однако сам Фигаро знал правду. Он выигрывал только благодаря развитой интуиции. Той самой интуиции, которая так помогала ему в работе, и сходу подсказывала, что утопленник, найденный в море, или удавленник, обнаруженный в петле, или человек с ножом в сердце, никто иные, как отчаявшиеся самоубийцы. Полагать же, что они погибли от рук каких-то несуществующих в природе бандитов, просто смешно. А если вы этого не понимаете, то значит, вы не лейтенант Фавро и ничего не смыслите в сыскном деле. Сегодня Фавро надеялся, что дежурство не окажется слишком уж обременительным, что на горизонте его не образуется новых трупов и не возникнут разные мелкие, но раздражающие события вроде ворованных кошельков. Он уже чувствовал, как его охватывает сладостное ничего не делание, или по-итальянски «dolce far niente». Однако, как уже говорилось выше, фортуна сегодня была не на его стороне. С утра пораньше в часть явилась вчерашняя барышня, которую звали Моник Жаме. Сегодняшняя Жаме от себя вчерашней отличалась только одеждой. Вчера это был несколько вызывающий, почти нескромный фиолетовый наряд, а сегодня стыдливое голубое платье. Глаза у барышни почему-то были на мокром месте. Увидев это, лейтенант, который поначалу обрадовался визиту прекрасной чаровницы, насторожился и даже слегка скис. Ему стало ясно, что женщина с такими глазами едва ли согласится на свидание. До тех пор, по крайней мере, пока ее не утешат. Что ж, раз так, он, лейтенант Фавро, готов сделать для девушки все, что позволяют его должностные обязанности, и даже немного больше. — Что случилось, мадемуазель Жаме? — спросил он светским тоном и подкрутил усики. Очаровательно шмыгая носиком, мадемуазель рассказала ему, что она потеряла своего жениха, с которым вместе приехала в Монте-Карло. — Это тот мсье, с которым вы вчера совершали лодочную прогулку? — уточнил лейтенант. — Нет, совсем не он. Это всего лишь случайный знакомый, а жених ее выглядит совершенно иначе. Фавро подумал, что ситуация представляется весьма пикантной. Барышня приехала в Монако с женихом, а вечера проводят со случайными знакомыми. Впрочем, здесь, в Монте-Карло, видели еще и не такое. — Так что же случилось с ее суженым? — Он пропал, — отвечала барышня и снова залилась слезами. Чтобы прекратить этот водопад, пришлось потратить пару носовых платков. Вскоре после этого из бессвязных речей барышни начала вырисовываться действительно печальная картина. Итак, в скорости по приезде в Монако русский жених мадемуазель Жаме отправился играть в рулетку. Она тем временем обедала в ресторанах, гуляла по пляжу, заходила в магазине, была в опере и вдруг обнаружила, что ее Платона рядом нет. — И как давно вы это обнаружили? — осведомился Фавро. — По меньшей мере, 2 дня назад, — отвечала Моник. — Вот как. — И что же, мадемуазель полагает, что ее Платон, как и вчерашний утопленник, покончил жизнь самоубийством? — Нет, конечно, — барышня поглядела на Фавро с отвращением. — У моего Платона не такой характер, чтобы убивать себя направо и налево. Он слишком ценит жизнь. Я искала его во всех игорных залах и во всех ресторанах, но его нигде нет. Лейтенант Фавро, понимающе кашлянул. Ему очень не хочется огорчать мадемуазель, но, вероятно, разгадка исчезновения ее жениха очень проста. Его вполне могла увлечь какая-нибудь барышня из числа тех, о которых стараются не говорить, но о которых все тут знают. Это совершенно невозможно, — категорически отрезала мадемуазель Моник. Однако карабинер с ней не согласился, почему же невозможно, это вполне распространенная история. Сама мадемуазель могла ходить по ресторанам и операм и кататься на лодке в отсутствие жениха, так почему бы ему не отплатить ей той же монетой? — Очень просто, — отвечала барышня. — Все дело в том, что мой Платон — мономан. — Мономан? — удивился мсье Фавро. — Что еще за мономан такой, как это понимать? Понимать это следовало так, что только с мадемуазель Жаме ее жених чувствует себя мужчиной, другие женщины его не возбуждают. Лейтенант слегка содрогнулся при этих словах, подумав, какая страшная судьба выпала на долю несчастного русского. Всю жизнь делить ложа с одной и той же женщиной. В конце концов, пока она молодая и красивая, это еще как-то можно терпеть, но пройдут годы, природа возьмет свое, и жизнь его превратится в настоящий ад. Одна и та же женщина каждый день на протяжении долгих десятилетий. Если бы нечто подобное случилось с самим Фавро, он, вероятно, не задумываясь, присоединился бы к сонму самоубийц. «Что ж, если вы уверены, что он исчез не по своей воле, — продолжил Фавро, — вам нужно будет составить его словесный портрет, и мы немедленно займемся его поисками. Как зовут вашего русского избранника?» «Его зовут Платон. Платон Николаевич С. Впрочем, это не имеет никакого значения. Дело в том, что у себя в России Платон весьма высокопоставленный человек и едва ли откроет истинное свое имя. Однако она подробно опишет внешность своего русского жениха, и доблестный лейтенант Фавро его тут же найдет. И мадемуазель действительно весьма подробно описала внешность без вести пропавшего. Чем дольше она говорила, тем задумчивее становился карабинер. — Постойте, — сказал он, — ваше описание мне очень знакомо. Мне кажется, я мог видеть вашего Платона. Но где? В казино я не бываю, в здешние рестораны не хожу. Она засмеялась. — Ну, разумеется, лейтенант его знает. Когда она расспрашивала работников казино о своем Платоне, те сказали, что третьего дня он играл в рулетку. Проигравшись, он устроил настоящее буйство, с ним не могла справиться даже охрана. Пришлось вызвать карабинеров, и те арестовали его. Узнав об этом сегодня утром, мадемуазель Моник немедленно отправилась в участок. На ее счастье, месье Фавро оказался на месте и смог ее принять. «Да-да, вспоминаю этого странного господина», — с некоторой гримасой отвечал лейтенант. «Он был действительно буин, и пришлось посадить его в камеру. Однако точно ли вы уверены, что это ваш жених?» «Конечно, уверен», — отвечала барышня. «Иначе бы зачем я к вам пришла?» Лейтенант, сраженный такой логикой, вызвал двух карабинеров, и уже через 5 минут в его кабинет вошел светловолосый молодой человек, крепкого телосложения, с двухдневной щетиной на щеках. Голубые его глаза печально блуждали по сторонам, запястья были прочно скованы наручниками. — О, Платон! — воскликнула мадемуазель. — Наконец-то я тебя нашла! И, не давая молодому человеку опомниться, впилась ему в губы страстным поцелуем. Лейтенант Фавро стыдливо отвел глаза в сторону. — Что тут происходит? — начал было молодой человек, однако барышня закрыла ему рот ладонью. — Я пришла тебя вызволить, — шепнула она ему на ухо. — Говори на родном языке, и все будет в порядке. Арестованный с пулеметной скоростью выпалил какую-то тарабарщину, которую ни Моник, ни подавно лейтенант не поняли, потому что совершенно не понимали по-русски. — Да, милый, да, — с нежностью отвечала ему барышня на французском. — Я вижу, ты так переволновался, ты перенес столько терзаний. Но теперь все позади, я спасу тебя. Она повернулась к лейтенанту и непререкаемым тоном заявила, что забирает своего жениха. Фавро замялся, строго говоря, его следовало бы выслать из Монако, но если барышня обещает, что вывезет его сама, блюстители порядка, пожалуй, не будут предъявлять ему никаких претензий. Месье Фавро, я вам клятвенно обещаю, что мы в ближайшее же время покинем княжество, пылко проговорила Моник. Лейтенант кисло подумал, что выражение «в ближайшее же время» звучит несколько приблизительно. Однако после короткого размышления все-таки кивнул карабинеру, конвоировавшему арестованного, и тот снял с него наручники. Молодой человек стал растирать запястье. Барышня тем временем наградила месье Фавро поцелуем в щеку, таким нежным, что тот все-таки решил, что, может быть, русскому мономану не так уж и не повезло. Спустя минуту Моник и ее спутник покинули участок. Молодой человек несколько нервно поглядывал на барышню светло-голубыми своими глазами и, наконец, решился обратиться к ней по-французски. — Кто вы такая? — спросил он. — И почему вы мне помогли? — Ни о чем не спрашивайте. Просто доверьтесь мне, — отвечала та с очаровательной улыбкой. — Имейте в виду, денег у меня нет, — на всякий случай предупредил собеседник, сбитый с толку ее загадочным поведением. — Забудьте о деньгах. Махнулась она. Молодой человек пожал плечами и следом за Моник направился прямиком в гостиницу «Деслав», где их уже с нетерпением ждали Загорский и Гонзалин. «Надо было самим пойти», — по своему обыкновению ворчал китаец, поглядывая на часы. «Такое важное дело нельзя поручать женщине, она все перепутает». «Поверь моему опыту, дружище», — отвечал Нестор Васильевич, — «есть множество вещей, в которых женщины не уступают мужчинам, а в некоторых даже превосходят. Там, где мужчине пришлось бы применять грубую силу и даже рисковать жизнью, женщины обычно используют свое очарование и достигают даже более внушительных результатов». Он хотел было продолжить свою маленькую просветительскую лекцию, однако дверь номера распахнулась, и на пороге возникла мадемуазель Моник. Глаза ее сверкали. «Одна», — пробурчал Гонзалин по-русски. «Я так и знал, что ничего не выйдет». Но барышня даже не обратила на него внимания. Сияя лучезарной улыбкой, она смотрела на действительного статского советника. — Ну-с, любезный дядюшка, встречайте своего любимого племянника! — воскликнула она и, отступив в сторону, почти втолкнула в номер своего спутника. Тот в недоумении озирался по сторонам, потом глаза его встретились с Загорским. Несколько секунд оба оторопело молчали. «Это не он», — наконец выговорил Загорский. «Как не он?» — изумилась Муник. «Это он! Именно его я видела в казино. Он устроил дебош после проигрыша, его забрали карабинеры, и он соответствует вашему описанию». «Да, он соответствует», — согласился действительный статский советник. «Но это не он». «Глупости!» — закричала барышня и обратила к молодому человеку умоляющий взгляд. «Скажите же ему, что вы Платон!» Молодой человек развел руками. Ради нее он готов хоть Сократом назваться, но его имя — Марек. Марек Ковальский. Секунду Моник глядела на него раскрытыми глазами, потом топнула ножкой. «Но почему же он говорил по-русски, когда она просила его разговаривать на родном языке?» «Я не говорил по-русски. Я говорил по-польски», — возразил тот. «Еще того не лучше. Мало того, что он не Платон, так он еще и поляк. Что ж делать теперь? Неужели вести его обратно в часть?» Но тут уже взбунтовался сам господин Ковальский. «Назад? Какого черта? Он не намерен опять садиться в камеру. В крайнем случае он готов выехать из Монако, но просиживать штаны в каталажке увольте». «Успокойтесь», — сказал Загорский. «Никто вас не потащит обратно. Произошла досадная путаница. Мы ищем моего племянника. Он по описанию оказался похожим на вас. И барышня решила, что вы — это и есть он». «Я же говорил, на женщину рассчитывать нельзя», — проворчал Гонзалин по-французски. «Довольно правильно, хотя и с явным акцентом». «Ах, как это грубо! Тыкать мне в лицо моей оплошностью!» — вскричала Моник, сверкая глазами. «Ты должен был показать мне его фото, тогда бы я не ошиблась». «Его фото осталось у нас в номере», — несколько смущенно отвечал действительный статский советник. «И я же после этого виновата. Нет, положительно, я отказываюсь тебе помогать. Сам ищи своего племянника, а я умываю руки». И она встала, уперев в боки те самые руки, которые собиралась умыть. Несколько секунд Нестор Васильевич вопросительно глядел на нее, не совсем понимая, что от него требуется. «Это ее номер», — негромко сказал Гонзалин. «Она хочет, чтобы мы ушли». «Мне очень жаль, что так получилось», — начал было Загорский. «Однако же, ей-богу, в этом нет ничьей вины». Но она не желала его слушать. «Пусть господин князь проваливает отсюда, и китайца своего тоже пусть заберет. Она рисковала своей честью, может быть, даже жизнью, а ее теперь упрекают в том, что она не справилась с простейшей задачей». Загорский молча вышел из номера. За ним последовал Гонзалин. «А мне можно остаться?» — робко спросил пан Ковальский. «Я не русский и не князь. Вон отсюда!» — рявкнула Моник. И Марек вылетел из ее номера, как пробка из бутылки. Действительного статского советника и его помощника он нагнал уже на улице. «Черт знает, что позволяют себе эти дамочки!» — сказал он по-русски в спину Нестору Васильевичу. «И чем красивее женщина, тем больше жди от нее выкрутасов. Но согласитесь, глупо было бы иметь дело с одними уродинами, только потому что они смирные». Загорский не счел нужным отвечать на это сомнительное замечание, но Марек заметил, что китаец, кажется, ухмыльнулся. Ободренный, он устремился следом за своими новыми знакомыми. «Я прошу прощения», — сказал он. «Не знаю, как вас величать?» «Нестор Васильевич Загорский, его величать!» Скрипучим голосом и тоже по-русски отвечал китаец, которого, кажется, немало позабавил незадачливый господин Ковальский. «О, вы тоже поляк!» — обрадовался тот. «Тогда скажу вам, как поляк поляку». Однако Загорский прервал его на полусловие, объявив, что он не поляк никакой, а русский дворянин. Впрочем, это не важно. Насколько ему известно, царство польское является неотъемлемой частью Российской империи, и поляки такие же подданные российского императора, как какие-нибудь башкиры или якуты. «Совершенно верно», — согласился пан Ковальский. «С этой точки зрения, конечно, все мы русские. Так вот. Хочу сказать вам, как русский русскому, или, если угодно, как якут якуту. Здесь, в казино, служат удивительные жулики. Я совсем уже было взял банк. Но раз, два, три, ловкость рук, и банк забирает крупье. Но скажу вам, как на духу, этого больше не повторится. Я раскрыл их фокусы, и я уже был готов выиграть. Но эти проклятые монте-карлики науськали на меня своих дрессированных карабинеров. Я сопротивлялся, как зверь, но их было слишком много». Внезапно Загорский остановился и повернулся к поляку лицом. Несколько секунд он чрезвычайно внимательно его разглядывал, потом сказал: При первом знакомстве вы не производите впечатления буяной сорвиголовы. Как же вас угораздило попасть в участок? Марек повесил светлую свою голову. Увы, всему виной выпивка. Вообще-то он чрезвычайно мирный человек. Однако стоит ему выпить совсем немного. Ну, хорошо, стоит ему выпить чуть больше, чем немного, и в нем просыпается шляхтич. — Кто просыпается? — удивился Гонзолин. — Шляхтич! — повторил поляк. — Такой, знаете, усатый молодец с шашкой на голову и нечеловеческим гонором. Ужасный атавизм, сам понимаю. Но поделать ничего не могу. Пока я трезв, я интеллигентнейший человек. Из меня можно вить веревки. Ваш Чехов рядом со мной медведь-бурбон-монстр. Но стоит мне выпить немного больше, чем положено, и все. Первобытные замашки шляхетских предков дают себя знать. В такие моменты кажется, дайте мне хвост, и я в полном соответствии с теорией Дарвина полезу обратно на дерево. Но стоит мне протрезвиться, и я опять милейший человек, который мухи не обидит. Загорский пожал плечами. Если все так, как говорит господин Ковальский, зачем же он вообще пьет? — А как же иначе? — удивился пан Марек. — Как же можно играть и не пить при этом? Ведь это ужасное испытание для нервов. А когда я выпью, мне море по колено, и я ничего не боюсь. Ни проиграть, ни в кутузку загреметь. Действительный статский советник кивнул головой. Любопытно, хотя и не очень оригинально. — Да черт с ней, с оригинальностью! — понизил голос Ковальский. — Мне бы только отыграться. Вы не представляете, сколько я тут денег ухлопал. Продулся до совершенно невменяемого состояния. Хоть исподнее из себя снимай. Кстати, нескромный вопрос. Вы уже завтракали? Нестор Васильевич поднял брови. А какое, собственно, до этого дело пану Мареку? Оказалось, пан Марек с утра ничего не ел. Карабинеры не успели его покормить. А есть ему хочется совершенно нечеловечески. Очевидно, тоже дают себя знать первобытные гены польской шляхты. Так не могли бы, любезные господа, одолжить ему хотя бы 5 франков, чтобы хлеба с сыром купить на завтрак? — Нет, — отвечал Загорский весьма сурово. — Я вам не дам ни сантима. Услышав такое, пан Марек огорчился необыкновенно. — Боже мой, а он-то полагал, что господин Загорский человек добрый и гуманный. — Так оно и есть, — кивнул Нестор Васильевич. — Тогда почему же вы не хотите одолжить мне 5 франков? — Потому, — отвечал Загорский, — что господин Ковальский немедленно пойдет и проиграет эти деньги в рулетку или в карты. Ведь он просил у него не 2 и не 3 франка, а именно 5. Отчего? От того, что это минимальная ставка в казино. — Вы видите меня насквозь, — уныло проговорил пристыженный поляк. — Ну что же мне делать? Ведь я так и с голоду могу опухнуть. Загорский отвечал, что с голоду он ни при каких обстоятельствах не опухнет. И для начала они с Гонзолином приглашают пана Марка позавтракать с ними где-нибудь в недорогом кафе. — Пойдем в рандеву де шофер, — оживился помощник. — Пожалуй, — по некоторым размышлениям согласился Нестор Васильевич. Они взяли извозчика и спустя недолгое время уже входили в симпатичный кабачок в соседнем с Монте-Карло городке Босолей. Кабачок был действительно милый. Хозяйка, мадам Катрин, сама поставила перед каждым гостем по полбутылки красного вина. Кроме того, к завтраку подавали сыр, салат и хлеб. Все это великолепие стоило всего 2 франка. Желающие могли дополнительно заказать виноградных улиток, соус бордолез, пасту с пармезаном, итальянскую минестру и остальное в том же роде. «Сыр, вино и хлеб. Завтрак почти евангельский», — заметил Марек, уписывая еду за обе щеки. При некотором усилии воображения можно представить, что мы — апостолы, ждущие в придорожной таверне появления Христа. Загорский сдержанно отвечал в том смысле, что Христос наверняка поостережется являться в столь сомнительное место, как Монте-Карло. Пан Ковальский не согласился с ним, напомнив, что Христос даже в ад спускался, чтобы вызволить оттуда души грешников. «Казино — это вам не ад, это гораздо хуже», — парировал действительный статский советник. «Здешних игроков никакая проповедь не спасет. По сравнению с ними грешники древности просто дети малые. Что сделал, например, проклятый во веки веков изувер Каин? Всего-навсего убил брата своего Авеля. Причем убил из ревности ко Всевышнему. Нынешние же любители азартных игр сплошь и рядом без ножа убивают своих родственников, тратя все семейные деньги на весьма приземленное развлечение. При этом их даже по суду привлечь нельзя. — Ах, как вы это верно заметили! — согласился Марек, откусывая здоровенный кусок багета и запивая его вином. — Здешние действительно тогдашним не чета. Будь моя воля, я бы давно закрыл все эти казино, а их хозяев поджаривал бы на медленном огне, пока они не отдали бы все свои деньги, а потом бы уже дожаривал на сильном пламени. — Оставим богословские споры, — прервал его Нестор Васильевич. — У меня к вам вполне практический вопрос. Как вы сами говорили, вам удалось продуться до невменяемого состояния, то есть денег у вас не осталось совсем. Что вы планировали делать дальше? Пан Ковальский почесал нос. Что он планировал? Ну, другой человек на его месте, конечно, соврал бы, сказав, что он собирался вернуться к праведной жизни и в поте лица зарабатывать хлеб насущный трудом своих рук, однако это не его случай. Я уже говорил, что я шляхтич. То есть к работе совершенно не приспособлен, — объяснил поляк. Многие поколения моих предков только и знали, что махать саблей. Я честный человек и скажу прямо, у меня при одной мысли о работе делается сердцебиение и темнеет в глазах. — Следовательно, у вас был какой-то план на будущее? — нетерпеливо спросил Загорский. Марек перестал жевать и захлопал ресницами. — Вы, как всегда, правы, пан Загорский, — сказал он очень серьезно. — У меня был стратегический план выхода из сложного положения, в котором я оказался по вине этих жуликов из казино. — И в чем же он заключался? Поляк оглянулся по сторонам и понизил голос. Его хитроумный и далеко рассчитанный план заключался в том, чтобы встать на границе Франции и Монако с протянутой рукой и просить подаяние, пока не наберет сумму, достаточную для ставки в казино. — Ха! — не удержался Гонзолин. — Вот так план. Действительный статский советник тоже был несколько удивлен. — Надеюсь, вы шутите, — сказал он. — Да ведь карабинеры немедленно погнали бы вас вон. — Конечно, погнали бы, — согласился пан Ковальский. — Но это случилось бы не в ту же секунду. И, скорее всего, я успел бы набрать мелочью целый франк или даже два. — Но этого недостаточно, чтобы сделать ставку, — заметил Загорский. — Недостаточно для Монте-Карло, — загадочно отвечал Марик. — Но есть ведь Трините. — А что такое Трините? — внезапно заинтересовался Гонзолин. Оказалось, что Трините, или по-русски Троица, — это некий полуподпольный игровой притон в верстах в 20 от Ниццы. Главное его очарование состоит в том, что туда могут заходить не только прилично одетые господа, но и совсем простые люди. И ставка там не 5 франков, как в Монте-Карло, а всего только 1 франк. А уж один-то франк как-нибудь можно выжулить у мироздания. Выжулив этот франк, пан Ковальский намеревался применить свою беспроигрышную систему и играть в Трините до тех пор, пока его не попросили бы оттуда добром. После этого он намеревался вернуться в Монте-Карло и разорить все их горные столы. — Скажите, а Трините единственный такой притон в округе? — задумчиво спросил действительный статский советник. — Разумеется, нет, есть и другие. Тогда почему вы собирались именно туда? Ну, во-первых, потому что, по слухам, там чаще выигрывают, чем в любом другом месте. А во-вторых, игрокам там подают вино и закуску за счет заведения. Нестор Васильевич кивнул головой. Пожалуй, аргументы действительно серьезные. А вам-то зачем? — внезапно спросил поляк. — Хотите испытать судьбу в Трините? — Я не хочу, — отвечал Загорский решительно. — А вот вы, пожалуй, этим займетесь. В ближайшее же время. — А деньги? — удивился Марк. — Мне даже на кон поставить нечего. — О деньгах не беспокойтесь, деньги я вам дам, — успокоил его действительный статский советник. Когда их новый знакомый отошел освежиться, Гонзолин поглядел на хозяина недоуменно. Так он глядел некоторое время, но ничего не говорил. — Ну? — не выдержал Загорский. — Что ты глядишь на меня, как Лев Толстой на апостола Павла? — Не понимаю, — пробурчал помощник. — Зачем нам этот Ковальский? С какой стати нам с ним возиться? Загорский объяснил, что Ковальский может привести их к Платону Николаевичу. Они похожи не только внешне, но и психотип у них с Ковальским одинаковый. Следовательно, в схожих обстоятельствах они будут вести себя примерно одинаково. Следуя за Ковальским, они вполне могут добраться и до Платона. На самом деле, для проигравшегося в пух в Монте-Карло и горный дом вроде этого Трините — спасение. Они с Гонзолином не похожи на проигравшихся неудачников. Если они начнут там игру, это может вызвать подозрения. А вот на пане Марике крупными буквами написано, что Монте-Карло обобрало его дочисто. Однако игра — это страсть. И потому он пришел спустить последние франки в Трините. — А что? Это разумно? — оживился китаец. — А пока Ковальский будет играть, мы сможем опросить завсегдатаев. Наверняка кто-то видел Платона и, может быть, даже знает, куда он девался, не говоря уже о том, что он может до сих пор играть в Трините, особенно если там бесплатное вино и закуска. — Твоими бы устами да мед пить, — вздохнул Загорский. — Так или иначе, в самом Монте-Карло Платона Николаевича, очевидно, нет. Таким образом, стоит поискать его в окрестностях.